После их визита Сафо написала: «Боль пронизывает меня капля за каплей». Боль прочертила морщину меж ее глаз. Боль прокалывала ее внутренности, словно ее закололи, как некое жертвенное животное. Она делала попытки работать. Работа не удовлетворяла ее. Напевы свирели вдали не доставляли удовольствия. Она вспоминала ужасную Кирке и вещий сон. В мыслях она нашла ответ. Любовь, как и поэзия, не может быть злом. Разве это не все, на чем держится сама жизнь? И что она делала? Только любила. Любовь питала ее искусство, а ее искусство в свой черед поддерживало ее. Она нуждалась в том, чтобы давать и получать. Это было ей необходимо. И все же невозможно было логически объяснить бегство Дики, упреки братьев, тень сна, позволить им осуждать ее за ее возлюбленных. Она ни в чем не изменилась. Ребенок, который хотел. Девушка, которая жаждала. Было ли зло в том, что она отдавала себя полностью без остатка каждой своей подруге возлюбленной? Поэзия, знания, смех, слезы — все она складывала к ногам той, кого любила. Что же сообщила Дика о доме служителей Мус и о ней самой? «Не может быть, — думала она, — чтобы все было так плохо, как представили ее братья. Если бы это было так, то граждане Митилены приказали бы своим дочерям вернуться домой. Но те не присылали ни за Кедро, ни за Аттидой, Мигарой или Телесипой. И это означало, что ее братья прислушивались к сплетням, которые не отражали того общего уважения, которым она была окружена. Явно это были ее злопыхатели, те, кто обвиняли ее, а вовсе не ее сестры. Ведь они были аргивянками, так же, как и она. А разве можно упрекнуть их в отсутствии верности? Другая мысль мучила ее. Если бы Хар вернулся из путешествия, встал бы он на их сторону? Прочла бы она такое же презрение в его глазах? Она вздрогнула и обхватила себя руками, словно это были руки Хара. Она не могла потерять его. А что же Ларих? Маленьким мальчиком, бежавший по пирсу, пока ее корабль не скрылся из виду. Каким едким он был теперь. Явно Гермес, этот интриган, распалил его мысли. Могла ли любовь, которой она занималась в саду своего дома, за тремя стенами, повредить его положению или карьере? Он приобрел известность как брат поэтессы Сафо. Что же стояло за этим? Он не хотел быть ей обязанным ничем. Что же касается Эвригия, тот никогда не понимал ее. С его точки зрения она навлекает на себя несчастье, так ли? А Клея? О многом ли знала и догадывалась ее дочь после эпизода в саду? Она все еще считала ее ребенком, но, повинуясь импульсу, Сафо покинула свои покои. По пыльной тропинке она пустилась к статуе, которая всегда имела для нее особое значение. Это была статуя красивой девочки лет 7-8, которая была принесена в жертву огненному факелу Артемиды, чтобы снискать почет своему дому. В последнее время эта статуя беспокоила ее. Она напоминала ей о Клее, когда Клея была для нее всем. В дни Сиракуз, когда она вплетала цветы в ее волосы. Она подошла к мраморной фигуре, окруженной цикламенами, и опустилась перед ней на колени. Хотя, взглянув в мраморное лицо, она осознала, что оно больше не напоминает ей Клею. Казалось, едва она отвернулась, Клея выросла. Эта выросшая Клея не взрывалась больше шумными вспышками смеха, не нашептывала ей признаний. Эта новая, повзрослевшая Клея осуждала ее и, как ее дяди, выносила приговоры. Обхватив ноги статуи, Сафо разрыдалась. Не только братьев потеряла она, но она боялась, что потеряла и единственного ребенка. Прошлым вечером они вместе ужинали. Она постаралась, чтобы для Клеи были приготовлены все ее любимые блюда. Каждое блюдо было украшено цветами, но прежняя близость ушла. Сидя у подножия статуи, Сафо сочиняла стихи. Подпись к статуе. «Девы, без голоса я. Но если кто спросит, ответит голос немолчный, что здесь врезан в подножье мое». Она отложила стихотворение, чтобы закончить в другое время. Цена за то, чтобы быть женщиной, оказалась чересчур высока. С этого дня она не будет больше женщиной, но только поэтом. Поэзия озарит своим сиянием ее жизнь, поскольку любовь, всякая любовь, была мукой. Ее остановила Гарго. «Ты избегаешь меня, о Сафо?» «Да», — резко ответила Сафо. «Но почему? Кто-то говорил обо мне плохо?» «Никто не говорил плохо о тебе. Тогда в чем же дело? Явно дико не стоит такой скорби». Сафо гневно реагировала на любое упоминание о Дике. По какому праву Гарго подкалывает и выспрашивает ее? Но, будучи окруженной множеством бедствий, она отвечала сдержанно. «У тебя никогда не было потребности побыть одной?» «Мне нужны широкие пространства вокруг меня для одиночества». «Позволь мне утешить твою скорбь, о Сафо. Вместе мы сможем коснуться солнца». Сафо покачала головой. «Я не стремлюсь к новой любви, Гарго». Глаза девушки метали гневные молнии, однако она промолчала. Той же ночью Сафо отпечатала на деревянных дощечках. «Противнее тебя я никого, милая, не встречала». Было ясно, что ее утомили постоянное приставание Гарго. Что она себе думает? Что Сафо меняет одну игрушку на другую, но она сама себе надоела. А себя самое прогнать не так-то просто. Наконец она заметила, что на полу у ее ложа сжалась Тимада и тихо плачет. Очнувшись от своей летаргии, Сафо протянула к ней руку. «Милая маленькая Тимада, ты одна пришла ко мне». Тимада заплакала еще горше. «Не желала бы я быть здесь. То есть я желала бы, но не с тем, что мне придется сказать». Сафо села, выпрямившись. «Горе, горе! Еще не легче, так скажи мне, хотя бы это сжало мои внутренности и остановило мое сердце. Что за несчастье? Сладостная маленькая Тимада, я предпочитаю услышать об этом от тебя, чем от любого из тех, кого я знаю». «Гарго, она тоже ушла». Голос Сафо наполнился гневом. «Гарго, ты знаешь, где она?» «Это известно». Дика уехала лишь из-за наветов Гарго, и это Гарго помогало ей. Она подумала, что кто-нибудь расскажет тебе об этом, о том, что ты натворила. Вот она и ушла, чтобы скрыться у Андромеды. Андромеда? Кто такая Андромеда? Да никто вообще-то. Так, одна деревенская женщина, которая, прослышав о твоих успехах, открыла школу такого же образца, так она утверждает. Сафо была поражена. «Есть человек, который повторяет то, что я сделала здесь, и никто не скажет мне об этой наглости». Гнев снова согнал краску с ее щек и затопил ее тело. Она вскочила на ноги. «Я желаю знать о своей сопернице». Она произнесла это слово с сарказмом, ибо кто ж мог соперничать с Сафо? Она поэт? Тимада рассмеялась. «Не думаю, что она разбирается в ритме и песнях. Она не образована, разве что...» «Продолжай. Я слышала, что она опытна в черной магии, что она продает любовные зелья и средства, насылающие недуги». «Это одно и то же», — едко заметила Сафо. «Что еще мы слышали?» Тимада заколебалась. «Не знаю, правда ли это, но...» «Я слышала, что ее женщинам покровительствует кожевник». Сафо пренебрежительно усмехнулась. «Ты довершила картину. Гарго не понесет наказание от меня. Она сама себе его устроила. И поскольку Тимада была единственной, с кем она могла говорить свободно, она продолжала. Как должны смеяться боги над ее недомыслием? Есть женщины, Тимада, которые рассматривают себя как несовершенных мужчин. Они подражают мужчинам всеми способами, даже покупая кожаные фалосы, которые прикрепляют к бедрам, используя для своих сестер. Но это сиборитское зло. Ты же видишь перед собой Сафо, женщину, которая сочиняет песни. И я скажу тебе, мне нравится быть женщиной. Я не являюсь несовершенным мужчиной. Я не являюсь ни полноценной ни в чем. Я не ревную ни к телосложению мужчины, ни к его болтающейся любовной оснастке. Нет, в своей личности я совершенна. И совершенен мой способ любить. Мой собственный пол глубоко волнует меня, поскольку мы изящны членами, любим смех, музыку и нежны друг с другом. Мы не желаем быть героями, идущими на битву, чтобы сделаться великими, отдав свои жизни за братьев. Мы ненавидим грубую силу и любим грацию, окружая себя цветами, друзьями, нежными играми. И наши поцелуи ведут от чувств к безумию, которым боги и богини наделили человечество, и которому они завидуют, поскольку они не могут взять наши тела, чтобы лечь со смертными и ощутить сладость нашей любви. И тут являются всякие уроды, как это... Как ты ее сказала, ее имя? Андромеда. Это Андромеда, которая вбила в голову вести себя как мужчина. О, это великий грех против нашего пола, поскольку сила не в нашей природе. Мне просто жаль Гарго, хотя она и отобрала у меня мою Дику. По крайней мере, у Дики хватило ума вернуться к родителям. И все же я оплакиваю ее, и то, как она ушла, тайком, словно я удерживала ее. Дика не доверяла самой себе, Сафо. Вот почему она ушла. Она боялась полюбить меня? Гарго сказала ей, что она будет брошена. Сафо нахмурилась. «Никто не бывал мною брошен, никогда. Каждую девушку, с которой я возлегла, я полюбила навсегда. Но возлежишь с другими?» Сафо закусила губу. Тимаде позволялись дерзости, которых она не потерпела бы ни от кого другого. Она подумала над ее словами, а потом сказала: «Есть много видов любви, маленькая. Когда один светильник гаснет, другой зажигается. Так что всегда горит священный огонь, имя которому — любовь. Каждая из моих подруг, моих дорогих наперсниц, живет в лучах этой более спокойной любви». Она замолкла, но ее любопытство в отношении Андромеды не было удовлетворено. Она догадывалась, что женщина за деньги примет кого угодно. Чтобы проверить это, она отправила к ней девушку-служанку, которая, получив разрешение присоединиться к ее обществу, научилась там всему, чему могла, и отчиталась перед Сафо. «Опиши мне эту Андромеду», — приказала Сафо. «Женщина деревенского вида, которая держится высокомерно, но совершенно не умеет изящно драпировать свой пеплос». Сафо не поверила своим ушам. Как могла Гарго со своим царским родом это выносить? Она учила множество отвратительных вещей, как одолеть соперницу и... И как же это сделать? Один способ — со следами. Ставишь свою правую ногу в левый след, оставленный соперницей, а левую ногу в правый, и говоришь: «Я растопчу тебя, я одолею тебя, я восторжествую над тобой». Сафо недоверчиво рассмеялась. «И как они могут быть такими ребячливыми?» «Для Андромеды, госпожа, это дело серьезное. За это заклятие она получает каравай хлеба, соль, драхму и 7 оболов. И ей платят все это за такую чепуху со следами? А есть и другие заклинания. Для безнадежно влюбленного приносится чаша разбавленного водой вина и предмет одежды, который надо заколдовать. Затем старая ведьма начинает кипятить воду с серой и солью и вызывает ее страшными проклятиями. Еще большая нелепица. Я узнала, что самые дорогие заклинания делают с пометом фессалийских птиц и колесом, растапливают воск, чтобы растопить сердце того, кто не хочет полюбить. А колесо? Чтобы затоптать ее в землю, если она не вернется». Сафо кивнула. Ее представление об этой женщине подтвердилось. «И это правда», — продолжала она, — «что она использует приспособления для удовлетворения себя и своих девушек. Они сделаны в Милете мастером-сапожником и могут использоваться двумя девушками одновременно. И они иногда развлекаются этим и скачут друг на дружке обнаженные, словно скачут на свинье. Так что они непривередливы, но погружают это непотребство в свой кубок, хорошо смазав, а затем используют его снова». «Хватит, я услышала достаточно. Я не желаю, чтобы в моем доме вновь упоминались ни эта женщина, ни Гарго со своими мерзкими практиками». Этой ночью маленькая Тимада скользнула на ложе Сафо, чтобы поцеловать ей руки и увлажнить ей волосы душистым маслом крокуса. Ее нутро, все еще опаленное дикой, испытывало облегчение от того, как льнуло к ней розовое тело, впиваясь в ее плоть, целуя там, где она позволяла, а потом целуя там, где не позволяла. Милая Тимада, сладостная и нежная, не могла загасить пламени. Чувствуя это, девушка накинула свое любимое пурпурное покрывало на кудри самой изящной статуи Сафо Афродиты Сиракузской, что взирала на их ложе, а утром, обнаружив это, Сафо воскликнула: «Дар драгоценного дарителя!» И позже выразила свою благодарность Нястелле, как всегда, в тайне и ночью. «Покрывал этих пурпурных, не отвергни, блаженная! Из Факеи пришли они. Ценный дар». Но даже преданность Тимады не могла вернуть ей ощущение радости. Она спала рядом с теплым телом малышки, но не могла согреться. «Давай будем счастливыми», — просила Тимада. «Давай устроим празднество или состязание». Сафо напомнила ей, что состязания популярны с древних времен, когда Гера, Афина Паллада и Афродита поспорили, кто прекраснее. «И ты знаешь, чем это закончилось? Злополучным выбором Париса и Троянской войной. А мы устроим маленькое состязание между собой и сами будем судьями. А боги даруют нам божественное видение». «Может быть, позже», — ответила Сафо. Она все еще пребывала в грустных размышлениях. Не только Дика покинула ее, но и Ирина догадалась о причине. Не высказывая своей горечи, она просто отдалилась. И даже дочь, стоя в стороне, странно смотрела на нее и не находила времени для теплого слова. Сафо не могла вынести молчаливого неодобрения от тех, кого она любила. «Довольно, довольно, Тимада права», требуя развлечений, сказала она себе и утром вышла к своим подругам. Это выглядело так, словно она вернулась из далеких мест. Девушки радовались и гонялись друг за другом, и бросались гирляндами цветов. Даже Клея улыбнулась ей, но как-то отстраненно. Для дневной трапезы Сафо велела приготовить вина и лепешек, и большое блюдо фисташек, которое так обожала Тимада. Так просто было осчастливить ребенка. Почему же ей не удавалось этого с собственной дочерью? Но радость Тимады улучшила ее настроение, и она шепнула девушке, что та может объявить состязание в красоте. Подруги были обрадованы новостью и отправились в купальни мыться и готовиться. А затем они собрались у фонтана, сначала опустив на воду всякие безделушки и бросая виноградины в те, которые они желали потопить, а хозяйка вещи должна была заплатить штраф. Их промахи сопровождались смехом и шутливыми восклицаниями. В качестве прелюдии к судейству Сафо велела рабам принести статую обнаженной Афродиты и положить ее в воду. Это была их новая цель. Они метали драгоценности в ее груди, ее бедра, совершенный рот, так, чтобы их собственные черты были улучшены богиней и стали прекраснее. Затем Сафо подала знак собраться во внутреннем дворе. Там, перед статуей Геры, их расшитые одежды пали, смешавшись, огненно-алые, грушево-розовые, шафрановые, из тирского пурпура. Сафо взялась за свою лиру и начала наигрывать иолийский ритм, когда обнажилась красота девичьих тел. Первой перед ними должна была предстать Диомеда с Лесбоса, чья кожа была как чистейший алебастр. Девушки окружили ее кольцом, и резко зазвучал «Авлос», когда они давали свои оценки форме ее грудей, стройности ее лодыжек, высокому аристократическому подъему ее ступни, изящным раковинам ее ушей, тяжелым прядям волос, широко поставленным глазам, прямоте ее носа, полноте губ и ягодиц, плоскому животу и длине ног, поскольку высокие девушки вызывали больше восхищения. Потом была Евнеика, бурлящая весельем девушка, даже теперь смеявшаяся и принимавшая забавные позы, изображая оленя или статую. Ее цвет лица был прозрачен, а ее очарование было в ее движениях, ее живых глазах и остроумии. В центр круга вытолкнули Гера. Она была бегуньей из Геары, мускулистой, но прекрасно сложенной. Все ее черты были приятны, и сама она была довольна собой. Телесипа с Лесбоса, статная, сероглазая, как Афина Паллада, рожденная из головы Зевса. С Лесбоса была и Мегара, сочным, алым, как ягода, ртом и великолепными волосами, ловившими лучи солнца. Это была томная девушка, созданная для любви, с сонными глазами в обрамлении тяжелых век. А Тиду вытолкнула стоявшая рядом с ней подруга, Анактория. Ее волосы толстыми косами спадали на плечи, играя множеством оттенков, от медно-золотого до желтого, как нарциссы. Ее тело было тонким в талии, запястьях и щиколотках, но женственным и полным. Ее глаза отражали море, бурное, изменчивое, сине-зеленое, а ноги ее были соразмерные, с округлыми икрами и бедрами. Ей было дано много хороших оценок за ее красоту, и Сафо находила ее красивой, но той красотой, которая беспокоит, потому что она не гармонична, не идеальна. Чем-то ее черты были в конфликте друг с другом. Они теперь оценивали Анакторию, которая была столь же смуглой, сколь Аттида была светлой. Ее глаза были в черных ресницах, ее волосы густыми и вьющимися, а ее пупок — глубоко перевернутый кубок, в который Аттида, играя, поместила пурпурный бутон, чтобы она могла выиграть состязание. Это вызвало у девушек смех и дало ей высокую оценку. Соревнования продолжались. Там была юная и крепкая Домофила, в которой когда-то она и Ирина находили удовольствие, но которая теперь была в паре с Кедро. Настал черед Ирины. Она с неохотой вышла в центр, такая изящная, такая грациозная, с чрезвычайно чувственными грудями, двумя голубками с темно-золотистыми цветками, что затвердели под взглядами девушек и Сафо. Ее светлые глаза были опущены, и она со своими длинными стройными ногами была подобна Иве, а пальцы ее были чрезвычайно тонкими. Она и Ирина развлекались друг с другом без стеснения под взглядами Котито, богини сладострастия. Сафо помнила все, как они играли в ручье, ловя друг друга за щиколотку и увлекая вниз. Счастливые острова их тел, о которые бились струи потока. Сквозь пальцы рук, между пальцами ног, вокруг икр, стремительным натиском у их высоких грудей. Потом Ирина пела стихи, и Сафо знала, что из всех молодых женщин, объединившихся в ее круг, лишь одну Ирину посещают музы. Но каждый день восходит новое солнце, и Ирина больше не пела и была очень отстраненной от Сафо.